Их лица оказались рядом, и она поняла, что пропала. Он был ковбоем с катером, щербатым зубом и страшным секретом. Ее сердце заколотилось, и она растаяла. От одного его вида она одновременно улыбалась, нервничала и хотела расхохотаться. «Потому что мы устроим прогулку на катере, а если все выгорит, то я сделаю тебе предложение». «Что ты на это ответишь?» «Отвечу, что вы безумец», — сказала Диана, когда он провел по ее щеке кончиками своих огрубевших пальцев. Но она знала, что с Алланом у нее все кончено. Самое безумное было в том, что меньше месяца спустя Тим Макинтош на самом деле предложил ей стать его женой. Он просил ее выйти за него замуж на палубе своего катера, когда над головами у них сияли новые весенние созвездия. «Ты нужна мне», — сказал он. «Мы почти не знаем друг друга», — ответила она. «Но у меня совсем другое ощущение», — сказал он. «Мне кажется, будто я знал тебя всю свою жизнь. Диана, выходи за меня». «Выйти за тебя? Тебе не будет скучно». «Тим», — засмеялась она, посчитав его слова шуткой. «Я не Алан», — продолжил он. «С ним у тебя все было бы легко и просто», — он произнес это с напускной скукой. «И тебе никогда не пришлось бы дважды просить его постричь лужайку перед домом. Это просто идиллия, но со мной...» — он прильнул к ней. «У тебя не будет лужайки». «Да ну?» — спросила она, глядя ему в глаза. «Только это», — сказал он, указав рукой на море и уходившие к горизонту серебряные волны. «Это все, что я могу тебе дать». «Только море?» — она опять рассмеялась. «Выходи за меня», — еще раз сказал он. У Дианы появилось странное ощущение, что Тим соревновался со своим братом, и призом в их борьбе была она. Но, будучи застенчивой и робкой, она не поверила своей интуиции. Алан был преуспевающим врачом, а Тим — симпатичным рыбаком. Они могли бы заполучить любую женщину, какую бы ни пожелали. С чего бы, друг, им сражаться за нее? Скромные девушки порой сомневаются в себе. Они и не догадываются, насколько хороши. Ее единственное свидание с Алланом Тим воспринял намного серьезнее, чем она сама. Если она так понравилась Аллану, то почему он не пригласил ее сходить еще куда-нибудь? Тем вечером в Роузкрофт-Инн она чудесно провела время. Аллан тогда казался надежным и искренним, словно он точно знал, что будет дальше. С Тимом все было совершенно по-другому. Держа ее в объятиях, он дрожал. Он говорил: «Ты нужна мне так же часто, как и я люблю тебя». Он рассказал ей, что вел счет времени по приливам и отливам, и она сочла это невероятно романтичным. Когда он впервые опоздал, то свалил все на восточное время. Потом он обнял ее и сказал, что, потеряв из вида берег, он боялся утонуть, думая, что больше никогда не увидится с ней. Он называл Диану своей единственной. Дважды в день они общались по системе связи «Корабль-берег». Бросив якорь в отмеле Лэнсдаун, он палил из сигнальной ракетницы, написав на небе азбукой Морзе имя Диана. Он отбирал из своего улова лучших омаров и готовил ей на ужин. Каждую ночь они наслаждались хорошим вином и любили друг друга. Тим нежно обнимал ее и неустанно шептал ее имя. Они лежали на койке в каюте его катера, завернувшись в шерстяные одеяла и чувствуя ритм окружавшего их моря. В подобные моменты в его глазах читались серьезность и тревога. Он пристально смотрел на ее лицо, словно стараясь запомнить его мельчайшие черты. «Не бросай меня», — шептал он. «Никогда», — отвечала она. «Я не могу потерять тебя», — сказал он. «Пусть это длится вечно». «Как ты можешь думать, что все будет иначе?» — испуганно спросила она. Она тоже рисковала. Полностью отдавая себя другому человеку, ей требовалась вера в то, что он станет с ней жить всегда и останется с ней навсегда, сдержит свое слово и будет любить ее до скончания веков. «Все течет, все меняется», — сказал он, — «у некоторых людей, но не у нас», — пообещала она. «Мои родители...» Той ночью он поведал ей свою версию того, что произошло в его семье. Они почти вплотную подобрались к заветному счастью. Его родители были возлюбленными с самого детства. Поженившись в 20, родили 3 мальчиков. Жизнь казалась сказкой. Они рыбачили, ловили крабов и купались. Мать устраивала для них пикники. А потом заболел Нил. Семья развалилась. Мать лишилась рассудка. Жгучая боль от того, что сын угасал у нее на глазах, подтолкнула ее к беспробудному пьянству. Не в силах помочь ей, отец ушел в море. Алан погрузился в чтение книг, а Тим занялся рыболовством. Но Нил все равно умер. Алан уже рассказывал об этом Диане, но, слушая историю 2 братьев во 2-й раз, ей было ничуть не легче. «Мне жаль», — прошептала Диана. «Я больше никого не потеряю», — сказал Тим. «Никогда». «Нельзя управлять судьбой», — сказала она. «Как бы тебе этого не хотелось». Тим отстранился. Глаза его потемнели, и в них появилось беспокойство. Он вглядывался в ее лицо, вытирая слезы со своих щек. «Я должен», — сказал он, — «потому что я не смогу пройти через это снова». «Наверное, ужасно лишиться того, кто тебе дорог», — сказала Диана. «Но посмотри на Алана. Смерть вашего брата подтолкнула его на благое дело. Он решил стать врачом». Тим застонал. «Тим, извини», — сказал он. «Просто в смерти Нила нет ничего хорошего или благого. И мне не нравятся твои речи об Алане, о том, какой он замечательный, прекрасный и расчудесный доктор. Он прошляпил тебя и...» Он осекся и покраснел. «Я люблю тебя», — откидывая волосы с его глаз, сказала Диана, испуганная выражением его лица. «Я люблю тебя, не Алана». «Раньше мы не ссорились из-за женщин», — сказал он. «Я не хочу быть яблоком раздора». «Тогда выбери меня», — сказал он. «Да, выберу. То есть я уже...» В замешательстве ответила она. «Я раньше никогда не любил», — сказал Тим. «Никогда?» — спросила Диана, испытав потрясение до глубины души. Таков ее плохой парень во всей своей красе. Слишком привлекателен, необуздан и очарователен, чтобы не иметь подружек. Он нагло врал ей, и она прекрасно это понимала. «У меня были девушки, но не было любви», — сказал он, целуя ее лоб и глядя в волосы. «Пока я не нашел тебя». «Люди должны через многое пройти, чтобы заслужить любовь», — срывающимся голосом сказала Диана. Она жила без забот и хлопот. Ее семья была до краев наполнена любовью, и, к счастью, никто из ее близких не болел. Но почему-то Диана вдруг подумала об Алане и о том, как он спрашивал ее о самом счастливом воспоминании, о домашних питомцах, рассказывал ей о своей жизни.